Вместо побега, Ансарк прокашлял слабым и несколько охрипшим голосом новый приказ. Амак посмотрел на него сначала с удивлением, потом с неверием, потом с опасением, словно на психа смотрит, а чуть после хлопнул себя по лбу двумя пальцами в узнаваемом жесте удивления и осознания. Башня эта была старой, но ушедшая, чья цивилизация ее создала, славились любовью к телепортационным сетям. Едва ли эти сети могли быть использованы сейчас, без подготовки, без артефактов ключей, без ничего вообще. Попытка активировать портал сейчас была просто безнадежной, если не самоубийственной вообще. Если бы с ними не было Мартида Ринальди, обладающего целым набором очень интересных титулов, мало применимых и в бою, и в обычной жизни. Что с того, что он мог усиливать свои техники за счет внешнего артефактного каркаса? Большая часть магов пространства тоже умели нечто похожее, причем даже эффективнее, чем чистые порталисты. Собственно, техника создания пространственных складок именно на этом и строилась, использование заранее заготовленного конструкта, как основы для постепенного создания искажения. Порталист такого не умел и не мог, не то направление развития. Вот и висели почти бесполезным, если не считать лишних усилений на концентрацию и энергию, балластом его титулы, пока они не оказались в такой странной ситуации. Дано. Старые, прохудившиеся, но еще рабочие крепостные накопители, в которых оставались некоторые запасы сил, в основном за счет их постоянной регенерации от целого комплекса амулетов-поглотителей, не менее старый портальный камень, еще рабочий, но без ключей и инструкций пользователя, маг-порталист со способностью работать с такими артефактами несколько необычным образом. Что из этого могло бы выйти? Спустя несколько минут, посреди центрального хранилища переливался водной гладью полноценный грузовой портал, изощренно ругался Мартида, на которого легла страшная в своей силе нагрузка, а обретшие второе и третье дыхание сразу воины и даже худосочные маги таскали в окно портала один сундук за другим. Ансарк же, не обращая внимания на требования своих телохранителей, молча проследовал в дальний угол, пробил ударом кулака, усиленного солнцем, а не простой физической атакой, ничем не примечательный участок каменной плиты и вытащил из нее странную шкатулку, выточенную из потемневшей от времени кости. Открыл шкатулку, выругался на встроенную ловушку с ядовитой иглой, получил несколько исцеляющих чар от целителей, выпил антидот, порадовался тому, что яд и проклятие на иголке почти рассеялись и, наконец-то, достал содержимое шкатулки. Стоящий рядом телохранитель смог различить какой-то странный комок невесомых черных нитей, будто призрачных. Впрочем, чужие тайны он хранить умел, иначе бы давно умер, так что для любого вопрошающего он совершенно точно ничего не видел. В портал принц входил предпоследним, едва ли не пинками загнав туда свою охрану. Не из благородства, а потому что желал лично засвидетельствовать подрыв всех оставшихся после предыдущих стычек взрывных зелий. Ему не нужны были никакие вопросы по поводу этого места, или по поводу тайника, из которого он достал тот комочек ниток. Последним в портал вошел порталист, который ничего не мог видеть и слышать чисто физически, у него глаза ослепли от полопавшихся с натуги капилляров, а барабанные перепонки порвало еще раньше. Это хорошо, а то не хотелось Ансаргу убивать весьма полезного и высокоуровневого специалиста, который еще мог бы пригодиться. А вот насчет части охранников он уже не был так уверен. Навестись прямо на дворец с такого расстояния у Мартида не вышло, да и ни у кого не вышло бы. Это уже нужно быть не 41-м, а 50-м с большим таким плюсом. Появились они все в 3 днях от столицы, рядом с небольшим шахтерским городком, чьи жители едва не заикались от таких визитеров. А спустя несколько дней, потраченных на отдых, лечение ран и приведение себя в порядок, они уже вовсю праздновали, хвастаясь своими подвигами. Чествований в адрес Ансарга было столько, что даже с его самолюбием и жаждой признания начинало надоедать. Пришлось вежливо и изящно, как и всегда, улизнуть из банкетного зала и уединиться в своих покоях. Настроения не было даже на то, чтобы взять с собой компанию, дабы уединение проходило приятнее. На ладони лежал комочек черных ниток, словно колышущийся от отсутствующего здесь ветра, а Ансаргу, обладателю мифического класса, незаурядного ума и гордыни размером с половину дворцового корпуса, искренне хотелось перевернуться на другой бок и послать всю эту его идею в пекло, где ей самое место. Можно же ограничиться менее широкими жестами, вроде похищения одной конкретной эльфийки в личное пользование, а не все то, что он задумал, не иначе как поймав особо сильную планарную интоксикацию. Тем более, что после его похода за златом бюджет сердца позволяет многое из того, что раньше позволять было проблематично, а все это золото по праву можно пустить на личные проекты. Это будет и умнее, и надежнее, и правильнее. Правда же, вошедшая в его личный рабочий кабинет смотрелась внушительно, некрасиво, не возбуждающе, не сногсшибательно, хотя все эти эпитеты вполне применимы к ней, но именно внушительно. Витало вокруг Миранды Крейг нечто этакое, странное и опасное, отчего даже не обладающего высоким уровнем чувствительности накрывало четким осознанием того, что с этой дамочкой лучше не шутить. Изящная и тонкая фигура фехтовальщицы не была лишена приятных форм, что только дополняли гибкий стан вошедшей девушки. Лицо ее было несколько излишне острым, из-за чего складывалось ощущение, будто она смотрит на мир с легкой насмешкой, что было даже правдой, характер у девушки непростой. Волосы ярко-рыжие, дополненные россыпью веснушек, да еще большие зеленые глаза дополняли экзотическую внешность явной чужеземки. Ансаргу нравились другие типажи женщин, но он не мог не признавать красоты, сидящие перед ним, да и никто не мог. Природный шарм, что долго и вдумчиво дополнялся косметической алхимией, сделал из нее настоящую усладу для мужских глаз. Смотря на нее, легко забыть, что эта услада вполне стоит слаженного отряда гвардейцев в прямом бою. Это, конечно, не мешало Ансаргу в свое время как следует объездить рыжую кобылку. Особенно хорошо ей удавалась лошадиная поза о четырех костях, за что Ансарг и называл ее кобылкой, собственно, на что сама рыжая бестия, гордясь своим прозвищем, отвечала заливистым иго-го. В общем, ничего необычного, особенно если знать, что эта дамочка, во-первых, призвана, а во-вторых, отдана в пользование лично ему. Мастер-страж, хранящая жизни чародейский лучник 34 уровня, еще зеленая, особенно для призванной, но заготовленная не в жертву, а для длительного и плодотворного использования. Ансаргу ее подарил отец его с вполне понятной целью, легендарный класс телохранителя, какой она развивала в первую очередь, должен был позволить скованной защитить его от любой напасти. Интересно, а смогла бы она его выдернуть? Если бы он ее все же взял с собой тогда в шелковую клеть, скорее нет, чем да, ведь союзная ушастым тварь явно была слишком сильной, а призванная тогда была уровнем даже ниже, чем сейчас. Нет, не успела бы, хотя гарантированно задержала бы беглецов достаточно, чтобы охрана убила плененную эльфийку. 34 уровень, 3 класса, пусть основной из них и не боевой, второй – защитный, а третий вообще несколько лишний. Вместо лучника подошел бы какой-то фехтовальщик, вроде стража, но специализирующийся на атаке, а не защите. С другой стороны, ей уготована роль живого щита, а не боевой единицы, меняющей ход битвы. Удачный актив, который даже класс лучника не портит, не зря ее решили оставить жить. Армию ей еще долго-долго не одолеть, если не сказать никогда, но если она все же возьмет хотя бы 40-й, что тоже займет не меньше 10 лет, то любые покушения на него потребуют титанических усилий. Да уж, господин наследник, длительное, не меньше получаса, молчание первой прервала приглашенная в его кабинет девушка. Вообще-то, после того, как он выставил охрану прочь, она совершенно ясно представляла, зачем ему могла понадобиться его кобылка, которая уже вся настроилась на то самое иго-го. А тут он просто смотрит ей в переносицу, явно не намереваясь раздевать красотку, одетую в облегающее фигуру платье куртизанки. Помнится, он тогда из чистой вредности убедил ее носить в качестве повседневной одежды только очень специфические тряпки. Когда свидетелей было больше, одеяние статусной наложницы или куртизанки, если настроение было веселым, вульгарные одежды и отметки портовых девок, а то и вовсе лишь один только солнечный свет, 34 уровень, а у него только 24-й, даже после всех его последних приключений. Скоро второй класс выбирать, а он тут неясно чем занимается и незнамо о чем думает. Может, хотя бы подождать немного, не кидаться на проблему с разбега, не двигайся. Коротко приказывает Ансар класс Лернот, поднимаясь из-за массивного стола, активируя защиту от прослушки, буквально отрезающую помещение от остального мира. Скованная аж изогнулась вся в предвкушении, а принц невольно задумался о том, что можно же сначала ее как следует оприходовать. Он вообще, за все время с момента посещения сердца первого храма, не имел времени сбросить напряжение. Среди его маленькой армии покорителей снегов, очень скоро это название затвердят официальным наградным орденом, были и женщины, причем всячески не против согреть постель наследному принцу, не взявшему с собой походный гарем, но он слишком опасался потерять отданный солнцем образ, чтобы всерьез отвлекаться на их ужинки. Молча подойдя к ней со спины, он достал поясной кинжал, вскрывая себе запястье и кормя паутину своей кровью. Точно так же молча, он провел кончиком клинка по открытой спине Миранды, добавляя ее кровь к своей. Несколько секунд ничего не происходит, только девушка смотрит на него удивленным взглядом, явно собираясь встать и перевязать последствия его самоистязаний, а потом ее тело сводит судорогой, и она падает на пушистый ковер из шкур степных тейров, извиваясь в полноценном припадке. Ему бы подержать ее, чтобы не навредила себе, но Ансарк здраво оценил свои почти неразвиваемые физические атрибуты, сравнил их с атрибутами призванной, после чего решил не позорить свое имя, а просто подождать. Ждать пришлось почти час, пока молчаливая пытка не закончилась, а на руке его не проявился едва различимый черный узор, словно второй комплект вен. Вроде бы, у большинства пользователей тьмы, со временем, происходит такая мутация. Мол, черноты слишком много, настолько много, что тело не может ее скрывать. А ведь артефакт-то совершенно точно пресыщен тьмой, дальше некуда. Пошатываясь, загнанно дышащая девушка садится обратно на стул, даже не пытаясь поправить разорванное судорогами платье. Все же хороша она, очень хороша. Зря не захотел покувыркаться, теперь едва ли шанс появится в ближайшее время. Столько дел, а он, как дурак, с ветром воевать захотел. Ладно, кобылка, пришло время поговорить, резюмировал принц, отводя взгляд от покрытой веснушками груди. Причем всерьез, ага, покорно согласилась та, после чего резким рывком попыталась проломить ему голову. От первого удара он отклонился назад, упав обратно в кресло, а от последующих пришлось нырять прямо под стол, благо он тяжелый и крепкий. Иронично, если учитывать, что раньше под стол ныряла сама Миранда, когда ему не хотелось ее слушать, а хотелось заткнуть той рот. Иронию оценить не дала крупная трещина, прошедшая по всему корпусу стола сразу после громогласного звука удара. «Ты сдурела, шлюха рыжая!» Возмутился он снизу. «Да это же кровавое древо!» За ним еще мой дед переписку разбирал. Вполне закономерное возмущение с его стороны вызвало какой-то звериный рык, после чего стол с треском оказался перевернут, а Ансарк принял удар изящной женской ручки на скрещенные перед лицом предплечья. Что-то хрустнуло, то ли руки, то ли стена, в которую принц влетел спиной от толчка, а разъяренная фурия уже рвалась к его глотке. Как-то резко вестник растерял всю расслабленность и меланхоличность, переходя в боевой режим. Очередной удар, в этот раз ногой в висок, оказался встречен барьером из солнечного света, а сам принц начал сиять, ослепляя и отгоняя девушку от себя. Та и отпрыгнула, явно опасаясь логичного в этой ситуации удара. Ее натаскивали на совести не только сосать да задом крутить, но просто не зная, что принцу атаковать-то нечем. Не развивал он атакующих или даже полноценных защитных умений, полностью сосредоточившись на поддержке. Тут не помешает немного дипломатии. «Когда ты раком ржать начинала, ты мне нравилась больше», — сообщил он, пригасив немного сияние. Дипломатия сработала штатно, заставив Миранду уже без всякого рычания, с одной только погибелью в глазах ее, попытаться убить его схваченным непонятно когда ножом для вскрытия корреспонденции. Вместо попыток поразить ее мифическим классом, Ансарк швырнул перед собой тройку самоцветов, что раскрылись в небольшую эгиду, предотвращающую урон для всех тех, кто находится внутри. Кобылка даже бить по щиту не стала, а просто прыгнула вверх, взбежала по поверхности купола и, вперев взгляд в Ансарга, резко взмахнула руками, будто дергая за невидимые нити. Считающий себя неплохо защищенным парень оказался рядом с перевернутым столом, а внутри барьера покоился стул, на котором до этого сидела его рыжая потаскуха. Замена позиций. Телохранители даже редкого типа могут меняться местами между собой и защищаемой целью, но менять цели случайные предметы мебели местами, выдергивая их прямо из-под защитной эгиды, это вообще законно. Ансарк, между прочим, не сразу понял, что его поменяли местами именно со стулом, так как перенесло его спиной к атакующей, но приобретенные в последнем приключении инстинкты и простая логика – заставили его сразу и не отвлекаясь активировать еще один комплект амулетов и только потом разворачиваться. Развернулся он достаточно быстро, чтобы разглядеть поблескивающий магическим сиянием нож, завязший в барьере эпического типа. «Может, хватит?» — попытался воззвать он к голосу разума. «Я поговорить хочу, или хотя бы высказаться, если ты предпочтешь рот закрытым держать, или полным, я не против». Подколка оказалась безрезультатной, ведь Миранда даже не поменяла равнодушно собранное выражение лица, снова каким-то образом поменяв местами его и второй стул. Тот, на котором сидел уже он сам. Третий комплект разовых амулетов пришел в действие, но теперь его вырвали из-под защиты еще быстрее, чтобы самой увязнуть в магическом поле, напоминающем вязкий кисель. Воздух в нем разом стал чрезвычайно статичным и непокорным, а следом за этим Ансарк добавил особую алхимическую пыль, не позволяющую пользоваться внешними техниками. Дьяволы знают, остановит ли это ее, но если не вышло бы, то пришлось бы принцу плохо. Ему и так пришлось, но вспышка солнца сумела остановить удар, метивший в висок статуэтки, ослабив также второй, сломавший ему пару ребер и еще раз познакомивший его спину со стеной. Деревянные панели тоже придется менять, а ведь они, вроде как, из уже вымершего на территории сердца дерева вырезаны, были. Сумасшедшая сука, только и смог просипеть парень, сползая на пол и пытаясь заново научиться дышать. «Малой, я тебя драл, лошадь ты блудливая, словом своим и кровью своей клянусь». «Мало драл», вот теперь в ее голосе слышно не просто злобу, а чистое и незамутненное бешенство. «Ах ты, ублюдок, мать твою, а говно собачье, решил меня драть, ты, засранец вонючий, мать твою, а, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть». «Я тебя сама трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят, иди, идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, гобл вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты, да заткнись ты уже». Забыв о приличиях, буквально проорал принц, свернувшись клубком на полу и пытаясь понять, пробило ли его легкие обломками ребер. «Я из тебя что, весь разум выбал? Ты подумай наконец-то не дырками своими, а головой. Стал бы я твой отсутствующий в голове ум очищать, коли бы желал, чтобы ты меня тут и отправила на суд солнечный. Кха, мерзавка. Я теперь что, опять целителей звать должен? У меня в слюне кровь. Да чтоб ты сдох», ответили ему с ничуть не меньшим запалом. «Чтоб вы все скопом в вашем солнечном царстве сдохли. Я тебе твои же яйца скормлю, мелкий ты гомик. Я тебя в тайский бордель продам, мамкап. Довольно». Солнце в его словах ударило куда сильнее пощечины, заставив Миранду подавиться своими комментариями по поводу его половой жизни и сексуальных предпочтений. «Довольно, мы поговорим, хочешь ты того или нет, и поверь, как бы ты ни желала сделать мне больно, я твой единственный союзник в этой ситуации». Молчание и спокойное обещание в глазах ее, но никакого страха или хотя бы готовности к сотрудничеству там не имелось, даже если смотреть с увеличительной гномьей оптикой. «Видишь это?» – поднял он ладонь, демонстрируя ей паутину. «Эта штука, если я не ошибаюсь, сейчас пытается сожрать твой разум, но вместо этого лишь сцепилась намертво с твоим седлом и уздечкой, кобылка ты рыжая. Кхакахх, стоит мне сдохнуть, или хотя бы потерять сознание, и контроль над тобой вернется к прежнему показателю. А кому ты служишь? Королю Санцеликому», – ответила она, прежде чем смогла подумать. «Что за? Вот именно, кхакх». Подтверждающе кивнул он, доползая до стола и заливая в глотку регенератор. «Снять с тебя оковы я не в силах. Я вообще понятия не имею, что именно в силах совершить подобное. Но этот трюк, наиболее близкое, что может быть к понятию свободы. Большего тебе не даст никто и ничто. Так мы будем говорить, а то вязкая темница сейчас истончится, а я жить желаю, как ни странно». На какой-то миг ему показалось, что она все же пошлет логику и здравый смысл подальше, но она решила ответить по-нормальному, как умный человек. «Будем говорить, обычная паутина – это средство для подготовки агентурного внедрения, на самом деле», – пояснял он, пытаясь оценить повреждения любимого стола. «Тьма всегда хорошо умела поглощать и менять. Вот и паутина, как ее артефакт поглощает и меняет. Берешь какого-то беднягу, скармливаешь его паутине. Это, кстати, не настоящее название, но настоящего я не знаю. Так вот, ты получаешь всю память и личность пожранного, после чего внедряешься и начинаешь работать над своими злыми планами. Вот только тебе досталась не совсем обычная мерзость. Отобравшая его собственный плащ, девушка скрыла приятную глазу наготу и сидела в углу, нахохлившись, будто мокрый воробей. Только вызывало такое зрелище не умиление, а откровенный страх. Сейчас, смотря на нее, Ансарк понимал, что если ей его рассказ не понравится, то ему останется только попытаться убить ее, потому что ее не испугает ни смерть, ни мучения, ни что-либо другое. «Я толком не знаю, как эта дрянь взаимодействует с оковами», — признался он чуть погодя. «Это было нечто вроде видения, но ты и так знаешь, как дело обстоит. Тебя ведь натаскивали на мою охрану, а не только на грелку в мою постель. Но вот грелка, конечно, вышла отличной. Да, кобылка, ты злил меня намеренно», — с железным спокойствием поинтересовалась она. «Сие правдиво», — кивнул он головой. Злость и ненависть позволили кратковременно сдвинуть оковы, а за это время паутина сделала свое дело. «Я, повторю слова свои еще раз, не знаю, как она смогла помешать оковам. Могу лишь предположить, что природная сопротивляемость призванных сейчас испытывает своеобразный разгон. Да нет, бред. Ладно, я признаю, я действительно не знаю, как это сработало. Даже больше. Уверен в том, что эта паутина куда сложнее, чем все известные мне артефакты. Я теперь даже не уверен, паутина ли это, я имею в виду, та ли самая паутина, о какой я слышал. Ты так и не сказал, зачем все это. Тихо, едва слышно произносит Миранда Крейг. Либо говори нормально, либо. Дожидаться этого либо Ансарк не стал, здраво рассудив, что и без того ходит по самому краю, настолько близко к бездне, что он уже в ней почти полностью, только каким-то чудом держась за воздух. «Я, тот я, что был до сердца, тебя освобождать бы не стал», — честно признался принц. «Да и сейчас я не от огромного чувства справедливости тебе разум вернул. Вот только есть кое-кто, кто очень постарался не просто сделать из меня своего раба, но и посеять во мне презрение к себе, как к рабовладельцу». Вскинутый и очень внимательный взгляд зеленых глаз, взгляд очень умной и отлично обученной убийцы, которая прекрасно поняла все недомолвки за этими словами. «Эльфы звучно сели в лужу с нечистотами», — закончил за нее Ансарк. «Я сейчас, если захочу, могу устроить рассветному лесу такое веселье, что их там сожгут к корням древних лесов и рощ их. Папенька наверняка бы ухватился за этот шанс, да и другие желающие тоже нашлись бы, как не найтись. Никто их, детишек звездных, не любит. А вы все прямо обитель добродетели, понимаю». Таким тоном сказано, что даже сарказм не просочился. «Давай без инсинуаций в сторону моей родины, ладно?» — окрысился в ответ Ансарк. «То, что они со мной сделали, то, что она сделала, но, самое главное, что после этого сделало сердце. Понимаешь, я могу просто предать этот эпизод своей жизни забвению, отомстить эльфийской суке, после чего продолжить вести свой народ к солнцу. Это будет легко, если учесть как мой класс, так и полученные в результате этого снежного вояжа золотые запасы. Но я хочу иного, не просто доказать, а доказать так, чтобы содрогнулось само небо и звезды». Он встает на ноги и молча подходит к неподвижно сидящей девушке, которую он трахал и унижал так, как никто и никогда в ее жизни. Девушке, что легко убьет его сейчас, ослабленного и лишившегося запаса амулетов. Встает и она, а взгляды их встречаются, словно две лавины, два морских вала, оказавшиеся на пути друг друга. Изначальный план рассветного леса, ее план был в том, чтобы посеять во мне ненависть к тем, кто порабощает ее сородичей, делая из них покорные игрушки. Да и к рабству вообще, нет лучше способа начать кровавую бойню в доме моем, чем вложить мне в голову такие идеи. Все остальное, вроде привычного чувства неполноценности в сравнении с детьми звезд, желание угождать ей или вложенных поведенческих маркеров, все это только дополняло основу. Вот же дрянь какая. Ядом в этих словах можно попытаться отравить крупный город и десяток деревенек на сдачу. Да как она посмела такое думать о великом и благородном сердце? Да светит его солнце. «Я тоже так подумал», — ответил он, будто принял ее слова за чистую правду. «Но семена дали всходы, а сердце, пусть и переплавило меня в кого-то, во что-то, что прошлым ансаргом Лас Лернот уже не является. Я могу отказаться от своих идей, теперь уже своих, а не чужих. Но это будет значить, что я проиграл. Согласиться с ними, с вложенным в меня, проиграть вдвойне. И тогда я решил не размениваться на мелочи. Раз уж она так желает уничтожить рабство и рабомантов, то я дам ей ее желание, и пусть она попробует не подавиться. Я разрушу самое крепкое, самое мощное проявление рабства, какое только есть во всем мире, на всем Алурии, куда только может достичь своим взглядом солнце. Вот теперь она поняла, когда ее разум не искажала ее упряжь, когда она смогла сопоставить все известные ей факты, судьбу других призванных и то, как она вела себя раньше, что ощущала в те дни, когда она не желала быть никем иным, кроме как его игрушкой. Она поняла, какое рабство он хотел разрушить. Как ты можешь догадаться, такими планами нельзя поделиться ни с кем другим. Улыбка на лицо вылезла такая кривая, что больше напоминала гримасу. Меня не поймут ни союзники, ни подданные, ни вассалы. Меня никто не поймет, кроме тех, кому это мое безумное желание будет выгодно ради спасения их самих. Ну, так что, ты со мной? Ответ был дан не сразу, не без сомнения и без малейшего проявления доверия с ее стороны, но выбора у нее все равно не имелось даже сейчас. В конце концов, все это он делал не ради нее или ей подобных неудачников, чья роль давно и прочно определена за них. Он делал это ради единственного живого существа, на которое ему было не плевать, ради которого он был готов пойти на что угодно и которому не мог отказать, ради себя. Интерлюдия вторая. Следи за спиной. В жизни каждого наделенного бывают моменты морального падения, когда хочется просто сесть и заплакать, а не решать очередной ворох непрерывно накапливающихся проблем. Причины такого слома бывают самые разные, от откровенно мелких, вроде неудачно прошедшего дождя, до ломающих судьбы, когда то, чего ты так долго ждал, ускользает из рук, оставляя тебя наедине с теми самыми проблемами. Неприятная ситуация, для кого угодно неприятная, от самого забитого пахаря, до великих и ужасных очей вечных. Зигмунд Ролейм относил себя совсем не к пахарям, но особой радости от этого не питал. Если уж быть откровенным, то он с радостью поменялся бы с этим пахарем местами, без сожаления отдав все непосильным трудом накопленное и наворованное. Очи вечные, сложная должность, на которую ставит лишь самых доверенных и надежных. Может быть, он когда-то в шутку и подумывал о том, чтобы несколько вольно относиться к указам императора и данным когда-то клятвам, но мыслями это все и ограничивалось. Зигмунду просто не было особого смысла интриговать против империи, потому что он и так имел все, то есть вообще все. Усадить задницу на трон, может, было бы неплохим завершением карьеры, но долго там просидеть не выйдет, а проблем навалится столько, что лучше бы и не думать. Очами его сделал еще прошлый император, с которым он имел, если не дружбу, то твердые приятельские отношения. Годы прошли, правитель сменился, поставив на пост собственного сына, а тот сын уже и сам готовил себе наследника, а очи у империи оставались все теми же. Огромная власть, практически неограниченное влияние, исполнение любых желаний, прихоти и фантазий, и просто невообразимая куча работы, непрерывной, тяжелой, выматывающей и такой, какую нельзя доверить никому другому, или не проверить, если все же доверишь. Те дни, когда он с азартом и блеском в глазах кидался на новые тайные проблемы, когда с горящим праведным пламенем сердцем вскрывал очередной заговор или создавал собственный, но уже на территории противника, остались настолько далеко в прошлом, что даже память о них потихоньку выцветала. С учетом его навыков и умений, тот еще показатель, достигший 54 уровня, накопивший несметные богатства, которые даже оставить некому, переживший всех своих друзей, родных и любимых, Зигмунд просто хотел спокойно дожить свое время, еще годы и годы назад отказавшись продлять жизнь ритуалами и алхимией. Три класса, среди которых не было ни одного боевого, позволяли ему одному держать большую часть тайных нитей, что опутывало немалую долю всего Элурия. Замену ему было найти не просто сложно, а невозможно. Герой пера и паутины, всех тех, кто мог бы посмеяться над его именем, он тоже давно уже пережил. Мальчишку, чье имя оказалось забыто и вырезано из реальности, он готовил на смену практически с любовью. Да, тот ему и в подметке не годился ни в плане способностей, ни в плане опыта, ни даже в плане чистого потенциала. Но сравнивать возможного преемника с самим собой было бессмысленным самовосхвалением. Зато второй принц был лучшим из тех, кто не он. Ключевое слово здесь именно был. Читая отчеты, Зигмунд с трудом сдерживал желание начать биться головой о стол, стены и пол одновременно, едва подавлял навязчивую жажду начать грызть ворот своей мантии, а то и вовсе ковер под ногами. Когда эльфийские дипломаты передали официальное разрешение на убийство осеннего палача, он чуть не подавился ужином, который ему часто приходилось кушать прямо за работой. Подвох искать было приятно, но бессмысленно, просто по какой-то причине эту старую трухлявую корягу лишили права быть одной из них. Это не уникальный случай, ибо бывало в его жизни всякое, почти все, если на то пошло. Но одно дело ставший неприкасаемым ушастый диссидент, или, допустим, залезший слишком глубоко в план глупец, обратившийся тварью. Таких эльфы предпочитали тихо удавливать самостоятельно, со всем доступным их расе лицемерием скорбя о потере. Но если самим удавить не выходило, они не стеснялись объявить на них собственный аналог свободной охоты. За палачом именно охота и началась. Охотились даже не на ликвидатора, на руках которой была кровь множества могучих и влиятельных личностей, за которых найдется кому отомстить. Охотились на ту, в чьей голове было неисчислимое количество секретов, методик, шифров и прочих вещей, за которые даже сам Зигмунд отдал бы многое. Пожалуй, сумей он взять ее живой, то даже необоримая апатия, с какой он живет последние десятилетия, наверняка бы отступила на годик-другой. Вдвойне подозрительно, что такой кадр отдали на растерзание короткоухим. Значит, она не просто впала в безумие, что при ее классах, слишком темных и опасных, чтобы не считаться с ними, было закономерным итогом жизненного пути. Высока была вероятность того, что в своем безумии темный друид была готова совершить что-то такое, отчего эльфы предпочли заранее отречься, несмотря на все возможные утечки информации. Хороший повод тряхнуть стариной и начать копать глубже. Причина и следствие. Не было на континенте никого, кто мог бы сопоставлять одно с другим лучше, чем сам Зигмунд. По крайней мере, так о нем говорили, а он молча слушал и кивал. На деле, конечно, были специалисты как минимум не уступающие ему, как и обманщики, чья ложь могла бы спрятать желаемое. А уж лгать одна конкретная видящая умела, прекрасно ведая о самой главной доктрине любой тайной операции, никто не сможет тебя найти, если не найдет за что зацепиться. Он не нашел. Можно сотни раз повторять о возрасте, о том, что он засиделся на должности, что он расслабился и проворонил очевидное. В общем, повторять за теми, кто сейчас пытался подсидеть бессменного главу очей императора. Сам он сразу же сказал непосредственному начальнику, что узнать об этом он просто не мог, потому что он привык работать против глупцов, что считают себя умными, против умных, очень умных, хитрых, опасных и гениальных. И работал он хорошо, но даже весь его опыт, даже вся его карьера не могла приготовить его к тому, чтобы предвидеть такую ситуацию. Нет, он навидался отчаянных влюбленных дураков, жаждущих отмщения за смерть второй половинки. Устранение, подставы, использование удобной пешки. С такими предсказуемыми личностями можно творить столько всякого полезного, что аж диву даешься. Никогда не любите, дорогие дети, никогда и никого не любите. Противостоять влюбленному мстителю, жаждущему пустить кровь кому-то из уважаемых граждан империи веков, его организация могла даже без участия самого Зигмунда. Но даже в самом безумном бреду старый герой не мог вообразить себе ситуацию, где этим мстителем окажется кто-то вроде осеннего палача. Такие, как она, просто не могут вести себя в этом амплуа. Она портила кровь врагам из Вечного Леса еще в те годы, когда его прабабушка лежала в люльке и даже думать не думала о том, чтобы встретить его прадедушку. Это опыт объемом в существовании целых династий. Поверить в то, что это выхолощенное годами существо, не способное на сострадание, сопереживание и сожаление, ставящее превыше всего только цель и приказ, окажется способным не просто любить, но и творить типичные для влюбленных глупости. Если бы ему об этом сообщили месяцем ранее, он бы понизил сообщившего в звании, даже не засмеялся бы, встречал анекдоты и посмешнее. Соотнести гибель небольшого отряда сопровождения при эльфийском барде, что в поисках вдохновения забрел в зону одного забавного семейного ритуала, который проводил второй принц, и тот факт, что в этого эльфа была влюблена одна из одиознейших ликвидаторов континента. Ну, он смог это сделать, перерыл все архивы, вывернул наизнанку всех выживших свитских принца, посекундно перебрал любые действия и операции, начиная от проекта организации планарного прорыва в столице Алишена, интересная, кстати, задумка, и заканчивая избитым его охраной мелким баронетом, неудачно зашедшим в ту же гостиницу и отказавшимся покинуть обеденный зал. Нашел нить связи между погибшим бардом и той, кто его любила, проверил 18 раз, задействовал десяток артефактов, среди которых было 3 легендарных, проверил еще несколько раз, дал проверить 4 отдельным кругам видящих, еще раз проверил сам, выпил успокаивающего зелья и пошел докладывать разъяренному его императорскому величеству. Все никак не выходит привыкнуть, что все они, включая его самого, еще живые под панцирем из лицемерия и безразличия, что все они еще могут что-то чувствовать. Извечный лес будет воротить нос, гордо молчать, оскорбленно угрожать, но империя выжмет их досуха. Зигмунд не верил в то, что это был их изначальный план. Второй принц, несмотря на убийство одного конкретного барда, был не противником извечного леса, пусть и не союзником. Его смерть не принесет им выгоды, только войну и смерти так ценимых ими сородичей. Но им еще нужно это доказать так, чтобы убитый горем император им поверил. Потому что артефакты и снаряжение, использованные осенним палачом, говорят о длительной и тщательной подготовке на уровне государства, потому что не может у отверженной беглянки быть в распоряжении 2 мифических и, по меньшей мере, 3 легендарных артефактов, что раньше находились в распоряжении извечного леса. Выдает звездорожденных досуха, что, однако, даже частично не скомпенсирует понесенные потери. А ведь противник потерь так и не понес. Тиалриан Рилия из дома Туманного Древа, ветви цветочной синевы, соцветия извечного биения, не была дипломатом. Нет, все эльфы, так или иначе, обретают огромный опыт интриг и манипулирования всеми неэльфами, но именно у этой сосны прогнившей такого опыта удивительно мало, как для кого-то ее возраста. Она была ликвидатором, работающим четко по заданной цели и не задающим вопросов своим командирам, идеальный исполнитель, ему бы таких. У нее не могло быть союзников, что поддержали бы ее после того, как ее обрек на гибель родной лес. Какие-то заготовки обязаны были быть. Там договор, там клятва, там схрон, там парочка обработанных ментально спящих агентов, такие вещи, которые она сама заготовила за долгие века своей опасной жизни. Но не могло среди ее должников, подкупленных или очарованных быть того, кто пришел ей на помощь в решающий миг. Все допросы, что провели сбивающиеся с ног дознаватели, все видения, что смогли найти зрящие, все они указывали одно – этого существа не было. Зигмунд неплохо знал Крайда, что лично, что через досье и наблюдателей, знал его силу и мощь, знал, насколько опасен этот человек армия, насколько он неуязвим и неубиваем. Очень многие пытались доказать обратное, но их имен сейчас и не вспомнишь. А вот Крайд Ридьян Шансер был и пребывать планировал еще долго. Он тоже, как и принц, был. Все допросы, вывернутые памяти, вызванные к ответу слепки душ павших, твердили только одно: Крайд убийцу даже заметить не успел. Обладатель легендарного предчувствия и столь же легендарного чувства опасности попросту умер, даже не дав боя, даже не успев попытаться защититься, даже не почувствовав приближающуюся смерть. Теневик-убийца. Опасная комбинация, но очень редкая. Из этой братьи получаются отличные шпионы, призыватели и боевые маги, но вот убийцы из них, хоть и сильные, однако мозгами едут очень быстро. Стандартные поля сокрытия теневикам недоступны, а блинк теневого убийцы сопряжен со слишком уж заметными рисками, пусть и страшен в своей эффективности. В общем, редко когда появляются обладатели такого планарного класса. В рядах империи были подобные личности, да и в списке врагов тоже, но до продемонстрированного третьей стороной уровня владения своими навыками им всем было далековато. Больше всего Зигмунда впечатлил короткий отчет от Михаэля Ернальтера, чрезвычайно сильного призывателя, пожалуй, одного из лучших в империи веков, работающего именно с тенями всех форм и размеров. Очень немногим наделенным удается заключить контракт со столь могучими сущностями. Любимый контракт Михаэля принес ему известность, уровни и славу, хотя там еще большой вопрос, кто в их тандеме главный, старая и могучая тень, жрущая тех, кого ей приносит в жертву, и тех, на кого укажет призыватель, или сам призыватель. За 16 лет сотрудничества этих двоих, тварь изрядно подросла на халявных душах. И вот этот сгусток голода и ненависти был послан проследить за убийцей венценосной крови. Собственно, именно за теневиками эту тварь и посылали чаще всего, так что была некая доля уверенности в успехе. Не все верили в то, что скрывшегося бесследно ублюдка удастся просто удавить, но засветить свою попытку сбежать или отбиться от твари он был обязан, А уж несколько независимых команд видящих смогли бы навести ликвидаторов на следы диверсионной группы. Тень сбежала, вырвав из собственной аморфной псевдоплоти связующие нити заключенных контрактов, получила серьезные раны и потеряла некоторую долю лелеемых и взращиваемых сил. Но даже не попыталась последовать за тем, оттиск следа чего она уловила. Попыток дозваться до нее еще раз никто не прекращал, но пока что все призывы либо уходили в пустоту, либо вызывали совсем других теней, пришедших на запах мучаемых душ. Парочка прорывов обошлась без лишних жертв, но жертвенного материала извели две полных тюрьмы. Зигмунд не имел крепкой связи с агрессивными планами, и даже его сцепление с астралом оставалось удивительно низким, но теорию он знал на том уровне, какой иной маг не мог себе позволить. И о том, что собою представляют тени, он догадывался, как и о том, что именно может их напугать. Нехороший звоночек, совсем нехороший, напрямик ведущий в Алишан, где в магии тьмы и теней знали толк куда больше, чем в Империи. Искать Тиалриан Рилью, несомненно, искали, но больше по инерции. Лично Зигмунд ставил под сомнение ее выживаемость, просто в силу того, что она больше не была ее помощником нужна. Для того, чтобы ей вообще согласились помогать и подстраховывать, Алишан выжал ее досуха и еще больше. Удивительно уже то, что вообще согласились, они попросту прирезали и забрали ценнейшие артефакты. С другой стороны, если кто-то и мог вынудить этих чернокнижников следовать сделке от начала и до конца, то это будет именно персона ее калибра. Теневик, судя по анализу магов, жрецов и видящих, просто утащил ее за собой в глубину плана. Глубину такую, что половина теневиков в штате очей неверяще материлась, а вторая половина на глазах сидела. На самоубийство исполнителя это не было похоже, а значит, алишанского урода что-то прикрывало, там, на глубине. Неужто им хватило безумия основать культ одному из древних порождений царства Сумерек? Новый агент алишанцев вызывал много волнений, прежде всего внезапностью своего возникновения. Не появляются персоны такого калибра из ниоткуда, никогда не появляются. Если их не призвать, конечно. Похоже, его разведку удачно дезинформировали, когда заставили посчитать, будто призванный 13 лет тому назад скованный был простым не героем, почти сразу принесенным в жертву, потому как им достался настоящий неизбранный, не меньше. Все остальные герои, призванные Алишана, либо не подходили по заявленным силам, либо были призваны слишком недавно, чтобы успеть заматереть на достаточном уровне. Оставался только тот, уже почти забытый призыв, когда одному из младших ханов достался мощный огненный класс, а призванного больше никто не видел. Видимо, класс Хамильян Тираль получил самостоятельно, что решили использовать для того, чтобы взрастить в секрете свою козырную карту. Алишан постоянно воюет с тем, что ползет на них из великой пустыни. Нет никого на континенте, кому проще было бы скрыть в той мясорубке прокачку и возвышение призванного, не показав его очам вечным. Именно этот подход и стал основной версией произошедших событий. Алишан имел огромный зуб и на вечную династию, и на Ридьян Шансера персонально, и никому больше не было выгодно произошедшее в столице побоище. Ситуация на границах, в последнее время, все сильнее обострялась, а новая горячая фаза конфликта была неизбежна. На этом фоне потеря стольких высокоуровневых фигур становится катастрофической. И это было только первым слоем. Удивительно, но информацию об алишанском убийце принесли не очи, не агентурные цепи и шпионские ячейки по всему миру, включая и Алишан. Информацию буквально на блюдечке притащили заранее, еще до покушения, просто империя эту информацию недооценила, как недооценила и саму ситуацию. Вот за эту ошибку сам Зигмунд был готов придушить того из своих заместителей, что держал на себе агентуру в Милорете, но из себя вины снимать не спешил. Тем более, что он его уже придушил. Таких провалов не прощают. История, произошедшая на территории возвращенного когда-то союзника, вызвала некую долю резонанса. Даже пару следственных групп направили в помощь Реалу, но тем все и закончилось. Резонатор оков был уничтожен чисто и профессионально, не оставив следов, которые еще сильнее затерлись к моменту прибытия их группы. Сейчас большая часть внимания Вечной Империи была направлена на решение иного вопроса, не сменится ли часом династия правителей Милорета и не сменить ли им ее самостоятельно. Отчеты о неком лице под маской, что засветилось на территории приграничного королевства, конечно, были получены, как и официальные документы из архивов королька, пытающегося убедить патронов в том, что потеря им вверенного объекта, результат хитрой интриги, а не собственного раздолбайства. Верилось с трудом, но все же верилось. А ведь самое смешное здесь в том состоит, что версия на поверхности лежала. Сардский менталитет очень схож с менталитетом среднего алишанца, пусть и различий хватало с головой. И хоть бывшие работорговцы, что организовали в приграничье свое собственное королевство, не были настолько зависимыми от Алишана, но союз их был очень крепок. Как может быть крепок союз с самыми масштабными работорговцами континента, если не всего мира скопом? Теперь, уже через призму произошедшего смотря, Зигмунд видел в этом некую внутреннюю логику. Отправить неизбранного в аренду Сарцу, чтобы тот уже оттуда работал на территории Милорета. С этой стороны, уничтожение резонатора было не просто попыткой подгадить Вечной Империи, но и подготовкой к основному действию. Уже были отправлены запросы в Милорет, откуда на днях приедет делегация. Нужно пересмотреть все материалы по тому делу, возможно, осенний палач поучаствовал и там. Всех волновало даже не сила и мастерство теневого убийцы, а внезапность его появления. Пусть никто, даже эльфы, не умел устраивать диверсии на чужой территории лучше Алишана, но все же, звезднорожденные слыли мастерами точечных и тихих устранений, но когда дело доходило до необходимости устроить бойню посреди чужой столицы и суметь уйти оттуда живым, то смотреть нужно в другую сторону. Многие считали, что призванный не пережил свое задание, точно так же, как и осенний палач, но слишком уж ненадежна такая версия. Было же что-то, что отогнало контрактную тень ищейку. Вероятность того, что это оказалось просто случайно проплывающая мимо древняя тварь, забравшая удирающего теневика, имеет право на жизнь, но только на жизнь. Слишком уж удачно, вовремя и маловероятно. Совпадения случаются лишь тогда, когда не удается отыскать закономерность. В полном распоряжении Зигмунда имелось 3 дворца, десяток особняков и целая плеяда ведомственных помещений. Дело даже не в тяге к роскоши, которая давно уже выцвела вместе со всеми его остальными чувствами, но и в положении, которое, как известно, обязывает. Тем не менее, жить он предпочитал буквально на работе, попросту устроив себе жилище в главном корпусе очей. Не слишком пышные, в сравнении со все теми же дворцами, условия проживания троекратно окупались безопасностью и возможностью брать работу домой, не беспокоясь о вопросах секретности. Центральные узловые помещения имперской тайной службы были защищены на уровне императорской резиденции, так что опасаться тут нужно было чего-то вроде пришествия злого божества, но не обычного штурма. А тщательные и регулярные проверки всего и вся уберегали от подосланных убийц, которых только за последние 3 года выловили больше сотни. Не за ним одним приходили, разумеется, но приходили, кто по заданию, а кто и посланный на самоубийственную миссию. Это у все тех же алишанцев такие наказания за провалы, ошибки, неудачи или просто за непонравившуюся твоему старшему рожу. Нельзя сказать, что жизнь Зигмунда никогда не была в опасности, скорее наоборот, иногда она пребывала в безопасности. В бою он был бесполезен и ни разу за свою жизнь не принимал участия в боевых операциях. Все 3 его класса были пригодны только для его работы и ни для чего другого. Редкий скриптор, эпический высший оперативник и легендарный контролирующий паутину, его путь к званию героя был абсолютно стандартным в плане набора уровней и выбора класса. Просто он шел к нему, пусть и без прямого риска, долго, методично и совершенно безжалостно к себе самому и окружающим. И все же, именно в этот момент, в эту ночь, что-то пробудило его ото сна, что-то неоформленное и неуловимое. Его навыки понимания ситуации и познания окружения были достаточными, чтобы на равных спорить с высокоуровневыми видящими, что тоже помогало предохраняться от покушений. Сейчас эти навыки молчали, не высказывая никакой тревоги, как молчали и замкнутые поля да сигнальные амулеты, обеспечивающие его безопасность. Но что-то же его разбудило. Ленивый взмах рукой и в помещении включились светильники, открывающие вид на спартанскую обстановку его спальни. Кровать, шкафы с одеждами, столик и стулья, да и все. Рабочий кабинет он захламил куда сильнее, но долгая жизнь приучила не таскать в спальню ни единой бумажки, иначе спальня тоже станет кабинетом. Хотя работать лежа и под пледом, порою, куда приятнее. Высочайшее восприятие улавливает тихое поскрипывание каменных стен и едва различимое гудение магической защиты, фильтрующий воздух для дыхания и еще десятки других целей выполняющую. Все было совершенно в порядке, но где-то на грани сознания мелькала затаенная тревога. Кто-то другой, менее битый жизнью, мог бы списать это на простую загруженность, тревожность, плохой сон или разыгравшееся воображение. Кто-то другой не дожил бы до его лет, когда он даже некоторых эльфов мог называть сосунками и не идти при этом против правды. Спустя несколько секунд в его комнате уже собралось две пятерки охраны, прикрыв его десятком барьеров и перерывая все щели в поисках того, что разбудило спящего героя. Не нашли ничего, но место сна и проживания Зигмунд поменял в тот же миг, даже не собрав вещи. В помещениях ведомства хватало таких вот комнат, где он проводил свое время. Второй раз за ночь проснуться от того самого чувства непонятно чего, уже не странность, это повод начинать бить тревогу. Герой не знал, что или кто сейчас вызывает его тревогу, но точно понимал, что его жизнь в опасности. Даже если ему и кажется, слишком часто его тревога оборачивалась кровью. Снова вставая из кровати и зажигая освещение, он уже собирался вызывать охрану, когда чуткое ухо разобрало едва различимый шум. Примерно с таким звуком падает мраморный пол капля густой жидкости, соус, мед, алхимическая мазь. Он давно прошел тренировку, позволяющую различать на слух тысячи разных звуков, а карьера его только отточила этот навык, пополнив хранилище его памяти. В общем, если раньше он еще допускал мысль, будто его старческий маразм начал мучить, то теперь эти мысли пропали. С тихим звоном треснул кристалл сигнального амулета. Тут стоит пояснить, что сами по себе нынешние покои очей вечных защищены были не только магически, но и физически. Проникнуть сюда незамеченным было бы чревато множеством сложностей, но это еще было возможно. Ровно до тех пор, пока не будет совершена любая попытка применить собственные чары. Чужая магия должна будет всполошить защиту точно так же, как капля крови в котле, полном хищной рыбы. Чтобы не просто обойти такую защиту, но еще и заставить ее замолчать хоть на миг, нужно приложить годы и годы работы сотен талантливейших мастеров, даже если им никто не станет мешать. А ведь защиту регулярно проверяют тысячекратно проверенные люди и нелюди, чтобы ее можно было постепенно привести в негодность или хотя бы просто изучить. Добавьте сюда еще и тот факт, что немалая доля помещений ведомства находились в отдельных пространственных складках или просто глубоко под землей, куда только порталом и можно попасть, и вы поймете, что проще это место уничтожить, чем взломать. Мысли Зигмунда начали разгоняться с огромной скоростью, из-за чего субъективное его время растягивалось все сильнее и сильнее, потому что охрана не спешила переноситься в его комнату блинком или хотя бы входить через дверь, да и защита не переходила в режим обороны, закрывая его барьерами и уничтожая все остальное боевыми полями. Все осталось неизменным. И тишина, и непонятное предчувствие, и даже звук очередной упавшей капли чего-то густого. Очи вечные уже собирался банально закричать и активировать десяток амулетов сразу, звукоизоляция здесь отсутствует как класс, чтобы охрана быстро прибежала на любой подозрительный звук. Каким бы образом ни оказалась обманута защита, но она не могла быть полностью отключенной. Никто не сможет отрезать это место от остального мира полностью, даже при помощи предателя в рядах его ближайших помощников, в теории, по крайней мере. Звук очередной упавшей капли оказался сопровожден еще и едва слышным шорохом, какой производит раздавшийся в стороны воздух, омывающий тело идущего вперед. Зигмунд боевиком не был, но уровень и разогнанные характеристики позволяли постоять за себя хотя бы несколько ударов сердца, а неснимаемые даже во сне защитные амулеты легендарного комплекта только добавляли живучести. Он развернулся на носках босых ног, мгновенно атакуя предельно концентрированной стрелой мистической эссенции, способной превратить в пыль любую материю и энергию. Но амулет просто отказался работать, словно превратившись на короткий миг в обычную побрякушку. Еще миг и амулет ожил, снова заработав, но момент был упущен. Зато Зигмунд рассмотрел того, кто пришел к нему без приглашения. Оно выглядело идеально. Полностью обнаженный гуманоид был словно заготовкой статуи, сделанной великим скульптором. Лица не было, как не было и волос, гендерных признаков или других неровностей. Абсолютно белоснежное тело этого создания вообще не имело никаких отличительных черт. Оно не ощущалось ни магически, ни интуитивно, присутствуя только в зрительном спектре. А еще, со взглядом на это нечто, его интуиция прислала предчувствие какой-то страшной беды. Словно до этого момента его способности отчаянно пытались докричаться до своего носителя, но никак не могли. Даже сейчас чувство беды было отдаленным, едва уловимым. Разрыв дистанции и повторная активация защиты, Раз уж амулеты смогли вывести из строя только на одно биение сердца, были из тех рефлексов, какие он вбил в себя железной палкой. Боевиком ты можешь и не быть, но уметь спасти себя обязан, как сказал ему когда-то его наставник, ныне уже считающийся исторической личностью. В его исполнении такой прием не занимает почти никакого времени. И все же Зигмунд не успел. «Приветствую», — сказала нечто абсолютно бесполым и полностью лишенным эмоций голосом, столь же идеальным и мелодичным, сколь и чуждым понятию жизни. «И прощайте». А потом Зигмунд Ролеем умер, даже не успев осознать своей гибели. Никто, кроме ночного гостя, разумеется, не видел, как поплыли черты лица странного создания, как наклонилось оно над безжизненным телом убитого, смерти которого так и не засекли защитные системы его резиденции, как превратилась фигура в поток густой жидкости, влившийся в тело мертвого героя, как поднялся на ноги уже совсем не трупоного героя, как он насмотрелся вокруг, а потом пошел досыпать, идеально копируя походку и рефлексы своей жертвы. Если бы здесь был кто-то, кто умеет читать по губам, то ему удалось бы разглядеть, как уже не Зигмунд неслышно произносит одну единственную фразу «Господин будет доволен». Но эту фразу не услышал и не увидел никто из тех, кто мог бы говорившему помешать. Точно так же не было никого, кто услышал бы, как точно такую же фразу повторили несколько десятков высокопоставленных очей, что уже не первый год, а то и десятилетия работали на империю веков, не давая повода усомниться в своей верности. И уж точно никто и ничто не могло разглядеть, как где-то не здесь едва различимо улыбнулось то, что было названо господином. Всякое разное говорят об обладателях высоких уровней и столь же высокого положения, особенно о тех причинах, которые побудили их на гонку с бесконечностью, которая подарила им оные уровни и положения. Кто-то идет за признанием своих заслуг, кто-то за силой и властью, что дает эта сила, кто-то просто гонится за золотыми монетами, а все остальное для них уже бонусы, а не основная цель. Ария Ферн с чистым сердцем и перед любыми алтарями и клятвами могла сказать, что ее стать сильнее побудило исключительно желание проводить свой отдых ровно так, как она задумывала его изначально. Пойдя в армейские службы, дочь имперского офицера следовала по проложенному отцом пути, на котором ей было банально легче строить карьеру. Пусть класс ее был не столько боевым, сколько тихим, но в армейскую разведку ее приняли с распростертыми объятиями. Хорошая и относительно спокойная служба в центральных районах государства окупала даже относительно рискованную роль, разведчиков часто хоронили. Она бы так и осталась девчушкой-пацанкой, выросшей вместе с дворовыми ребятишками, уровнем не достигшей даже второго десятка, если бы не это проклятое измывательство. Видите ли, господа хорошие, но у простых горожан и пейзан всего около десятка праздничных дней в году, когда им можно не работать вполне официально. Ну, зимой еще работы меньше, но все равно пахать приходится от рассвета и до заката, а иногда еще и ночью. Армия империи веков была достаточно продвинутой, чтобы офицеры, пусть даже и низовые, получали возможность отдыхать за казенный счет еще целых 10 дней в году, не считая праздников. Солдатам полагалось куда меньше и только за безупречную службу, но она все же из офицерской семьи вышла. Опустим все то, что пришлось выдержать довольно смазливой девушке при службе в компании брутальных мужчин, благо ее характер и воспитание отлично помогали посылать нахер, а папенька-сотник позволял таки не отвечать за то, что посылала. Не без нехороших случаев с теми, кто был куда влиятельнее простого сотника, но ее служба текла вполне спокойно и плавно, если бы не упомянутая декада праздности, которая была доступна ей по праву. Разведчиков в армии империи всегда было мало, даже если служить в провинции, где военных конфликтов не слишком много, особенно если служить именно там, ведь столь нужных скаутов, следопытов и тихушников тащили на границы, где их таланты и были необходимы. Свою дочь папенька прикрывал по мере сил, не желая отпускать ее в мясорубку, где ей подобные имели нехорошую привычку дохнуть. Но получить свою декаду праздности ей удалось только на третий год службы, чтобы быть выдернутой обратно в гарнизон прямо посреди отдыха из-за какой-то там проверки. Есть от чего прийти в бешенство, особенно с учетом того, что вытащили ее буквально из постели, пусть даже она там была одна, но даже будь их там двое, трое или десять, все равно бы вытащили. Взбесившись настолько, что впервые всерьез поссорилась со всегда понимающим и поддерживающим свою кровь отцом, Она молча бросила на стол коменданту гарнизона прошение о переводе на пограничную службу. Судя по словам побывавших там, этим ребятам, суровым и дерзким, их декады праздности отдавали всегда и в срок, ибо бывали прецеденты. Спустя 10 лет, несколько кампаний, сотни стычек и тысячи возможностей подохнуть, Ария получила второй класс, повысила ранг первого, достигла 32 уровня и вызвала обоснованный интерес очей вечных. Простая убийца, каких в армиях столько, что он и армии можно принять за филиалы ночных гильдий, не волновала тайную службу. Обладательница эпических классов ликвидатора и боевого прикогнистика, очень даже да, с попаданием в очи, повышением в звании и получением титула аристократки. У ее отца такой был, но не наследуемый. Ария имела право выбрать уже не 10 дней, а целых 23. 23 дня отдыха и куража, которые не будут разбавлены кровью, грязью, танцами со смертью и прочими милыми вещами, к которым она уже привыкла за время службы. Но, вот сюрприз, у очень талантливой женщины, обладающей нужными навыками, но не имеющей влиятельных родичей, всегда находилась лишняя работа. Да, часто такая работа была куда интереснее и познавательнее обычной армейской службы, но это все же была работа. А время праздности все так же доставалось другим, но очень трудно завоевывалось ей самой. А если завоевывалось, то с огромным трудом удавалось провести его именно в праздности от начала и до конца. Потому что вечно нужно за тем проследить, того тихо утопить, тех вытащить из западни, тех заманить в нее, а вон ту вообще охранять в течение пары недель, потому что на ее отца алишанские душегубы охотятся. И кого послать на это дело, как неталантливую, исполнительную и не слишком благородную Арию, у которой послужной список почти не пестрит провалами. Правильно, никого. С получением 40 уровня и статуса полноценной аристократки, статус этот всячески оттягивали накопленные ею недруги. Она только улыбнулась и начала разбивать лица и ломать конечности всем и всякому, кто пытался запретить ей уйти в законный загул или вытащить из него ради очередного важного дела. Она и раньше могла начать так делать, еще на 30 уровнях, ей простили бы очень многое, но слишком неудачно она попала в отделение, где каждый первый был знатнее каждого второго, а от звучных фамилий аж голова болела. Частая ситуация, когда очей формируют из благородных сыновей и дочерей бездельников, разбавляя их талантливыми, но совсем не влиятельными личностями, которые должны будут делать работу, за которую вышеупомянутые бездельники станут получать поощрение. Впрочем, сам факт того, что она получила свои уровни, уже свидетельствовал о том, что лучше ее не злить, убьет. Собственно, она и убивала что на дуэлях, что в спину, если дуэли отклоняли или ставили бритеров. А еще она теперь на вкус и запах различает десятки типов яда, сотни разновидностей любовных зелий и умеет распознавать начальные признаки воздействия высококлассного рабоманта или развратителя. Такое ощущение, что образ смертоносной и опасной убийцы из тайной службы на некоторых скорбных умом благородных действует покруче алхимического возбудителя. Если бы не откровенное покровительство более умных очей, таки прекрасно понимающих талант и потенциал Арии, то ее бы все же отравили или отправили на верную смерть. Хотя и то, и другое пару раз удавалось, но яд ее не добивал, а смертельные задания она умудрялась выполнять. Да и вообще, вы часто пробовали отравить прикогнистика? Те годы давно минули, а нынешняя Ария Ферн может спокойно слать всякими нехорошими маршрутами даже полноценных очей, не говоря уж об агентах классом пониже, но ситуация в столице была таковой, что она невольно вспоминала начало своей карьеры. Все также выдернули прямо из купальни и едва ли не пинками погнали работать. Правда, гнал женщину ее непосредственный начальник, обладающий таким же 41 уровнем и уже поставленным кем-то синяком под глазом.